Утром в лицо ударила вода. Захлебнулись, вскочили, отплевались, отдышались и пошли. Но сначала им бросили мешковатые штаны из какой-то грубой ткани. Обуви не дали. Погнали босиком по проторенной дороге. Проходя мимо клетки, парни посмотрели на Сергея. Он был в сознании, дышал с трудом, но дышал. Лопаты ждали их на месте. Шаури приехал посмотреть на своих рабочих, внимательно наблюдал за ними несколько минут, потом уехал. Пленные копали. Один раз в пик горячего дня разрешили перерыв. Принесли ведро воды. Парни сели прямо в яме, прячась в прохладу земли. Целый день мимо ездили машины. Вчера никого не было, а сегодня примерно каждый час по дороге шли грузовички какой-то местной модели с открытым бортовым кузовом, накрытым тентом. Поднять голову особо было некогда, но все равно пленные поглядывали на машины. В сторону лагеря они ехали груженные, оттуда уже налегке. Один раз отогнулась неплотно закрепленная ткань тента. Слава не смотрел в этот момент, но Вадим с Мишей подняли головы. «Люди?» — удивленно произнес Вадим. «Люди в кузове!» «И что?» «Раненые. Вроде парень без руки сидел с перевязкой». Они проводили взглядом машину. «Вечером будет ясно, когда вернутся в лагерь. Все, кого привезли, будут там». Но Слава задумался о другом. Откуда едут машины? Дорога, вдоль которой они копали траншею, заворачивала в джунгли у стены из блоков, а за самой стеной виднелось небо. Видимо, дальше леса не было. Интересно, что там дальше? Стоя по пояс в яме, они не могли добром осмотреться и понять, что их окружает. Пока видели только лагерь и джунгли вокруг, а также коммуникации и линии связи. Возможно, в непосредственной близости есть еще какой-то объект. А еще Слава не понимал, откуда столько сил. Они все уже должны были сдохнуть от нагрузки трижды, но работать стало легче, дышать легче, разгибаться в пояснице тоже. Правда, с наступлением темноты, когда закончили работу, они едва двигались. Пленных привели в лагерь, поставили к решетке, вымыли, после чего на некоторое время оставили лежать на мокрой земле. И пока парни принимали новые ощущения собственного тела, помятого убойным гидромассажем, их взгляды не отрывались от Сергея в клетке. Железнов провел в ней почти сутки, весь день под палящим солнцем, без возможности двигаться. Кожа покраснела, а в тех местах, где была содрана, воспалилась. Даже с расстояния было видно желтую гнойную жижу на ранах. Состояние должно было быть жутким, и выражение лица это выдавало. На щеках засохли две светлые дорожки, вымытые текущей слезой. Пленным принесли ведро воды. Только им. Пока все пили, Сергей жадными глазами смотрел на это ведро. Молчал, сглатывал. Тимуров понял, что ему не дали ни капли воды за весь день. Слава огляделся. Бараки заполнил народ. Машины, ездившие сегодня, выстроились на площадке в ряд. 10 грузовичков. Каждый сделал по 2-3 рейса минимум. Это примерно 300 человек. Неужели столько приехало? «Вон, смотри», — подошел Вадим. «Раненые». Они пригляделись. В окнах бараков действительно были нездоровые люди. Кто с перевязкой, кто на костылях. Большинство лежало на кроватях с перевязками через все тело и голову. «Так это госпиталь», — понял Тимуров. «Но на территории этого лагеря не было того, что требовалось для госпиталя. Ни врачей, ни здания с кабинетами для приема, ни медицинской техники. Только барак для раненых». Слава пока осмотрелся. Отметил глазами и охрану на территории. Он собрался кое-что сделать, но, как назло, солдаты были рядом. У крыльца здания стояли 6. Курили, разговаривали. «Слав, не надо!» — напряженно произнес Вадим. «Убьют!» По взгляду понял, что Тимуров что-то задумал, но тот уже решился. Опустил руки в ведро, набрал воды в ладони, при этом глядя на Сергея. Железнов поймал взгляд, встрепенулся, сглотнул. Даже как-то повернулся в клетке, морщась от боли, пока ободранные бока везлись по железке. Слава выдохнул страх, пошел. Быстро, как мог, добежал, сел на колени, сунул руки между прутьев. «Серега!» Тот присосался к ладоням мгновенно, втягивая пересохшими губами принесенную воду, успел взглянуть на Тимурова слезящимися глазами, и картину заметили солдаты у крыльца. Окрик последовал мгновенно. Слава нервно дернулся, но бежать назад уже не было смысла. Военные направились к нему. Первый же впечатал рифленую подошву в грудь толстяка, отбрасывая его от клетки. Пленного отпинали к помосту, в принципе, не сильно стараясь бить, и пошли обратно. «Слав, давай!» Вадим и Миша спрыгнули к нему, взяли под локти, но Тимуров встал сам. «Нормально, нормально», — прошептал он, стирая кровь с разбитой губы. Раза три попало и по лицу. Он взглянул в клетку. Сергей смотрел на него сквозь прутья, морщил лицо в попытках не дать воли новому приступу паники. Этот глоток воды, случайный, благодаря остаткам храбрости товарища по несчастью, кажется, окончательно утвердил его в мысли, что он здесь не выживет. Он сдохнет на глазах у других, чтобы больше никто не хотел уйти, и сдохнет быстро, потому что завтра, когда взойдет солнце, этот пережитый день повторится снова. «Пацаны!» Все вздрогнули от протяжного вопля. «Пусть убьют! Не могу!» Завыл Железнов. «Серега, заткнись!» В тот же момент рявкнул Слава. За вчерашний дебош уже нарвались. Железнов замер, сухо сглотнул, молчал секунду, но потом прошептал. «Не могу здесь больше!» В лагерь въехал УАЗик с Шаури за рулем. Начальник лагеря остановился у крыльца двухэтажного здания, вышел, оглядел обстановку. Задержался взглядом на бараках, где разместились раненые. Солдаты что-то сказали ему, показали на Славу. Тимуров пристально смотрел прямо на Шаури. Начальник лагеря заметил это, сощурился, тоже с интересом оглядел пленного. Слава наклонился к ведру с водой, зачерпнул ладонями, показал их Шаури и вытянул руки в сторону клетки со вчерашним дебоширом. Сам не верил, что будет результат, но разрешение на какое-либо действие можно просить только у начальника лагеря. Шаури проследил его жест. Брови у него приподнялись, но внезапно улыбка исказила губы, и он кивнул. «Не может быть!» — прошептал Вадим. Слава не стал думать об этом, просто пошел. Донес воды, просунул руки сквозь прутья, и пока Серега пил, смотрел на начальника лагеря. Тот закурил и кивнул военным. Так вот в чем дело. Они подошли, теперь били ногами по старым уже ушибленным местам, и на этот раз били по-настоящему. Целенаправленно наносили удары. Тимуров закрывался руками, вскрикивал, но солдаты не останавливались еще минуту. Остальные пленные стояли, дергаясь при каждом вопле и глядя на охрану с автоматами, нацеленными прямо на них. Удары, наконец, закончились. Тимуров лежал еще сколько-то, потом усилием воли заставил себя встать на четвереньки, поплевался кровью. Шаури так и смотрел на него. Увидев, что пленный поднял голову, улыбнулся, довольно кивнул, что-то сказал военным. Один из них пошел к ведру, стоящему у помоста, и принес его поближе к Славе, поставил за метр от него. Шаури показал кивком головы на ведро, на клетку, и сделал приглашающий жест, вроде как «Ну, давай, можно еще раз». Слава понял. Вот условия игры. Дай воды товарищу, и от тебя еще раз разомнут ноги. «Тимуров, не надо!» — крикнул Вадим, увидев, что тот на четвереньках ползет к ведру. Но Слава упрямо сглотнул. «Как раз то, что нужно!» — прошептал он. «Приз в игре, вода товарищу по несчастью и плевок в морду начальнику лагеря. Фигурально, конечно, но интересно, что он сделает». «Не надо, дурак!» Вадим порывался подойти, но рухнул на колени от удара в живот, задохнулся, захрипел. Тимуров уже дополз до ведра. «Надо, он должен. Он всегда знал цену этим словам. Если он может делать то, чего не могут другие, то он должен это делать». Слава взял ведро. Солдаты, глядя на это, удивленно переглянулись. Даже Шаури опустил сигарету и, подняв брови, смотрел, как толстяк нагло прет всю емкость, а не черпает из нее ладошкой. Воды там было примерно половина. Тимуров поднял ведро перед клеткой, приставил к пруту. Сергей смотрел на него, шепча. «Слав, стой! Убьют!» «Другого шанса не будет!» — прошипел Тимуров. «Рот открой!» «Нет!» «Вылью!» — прорычал Слава. «Впустую!» Сергей прижался подбородком под край ведра, и Слава наклонил его, щедро отпуская воды товарищу. Тот пил, захлебываясь. Шаури сжал губы характерно для человека, которого удивляет то, что он видит, но при этом ему это нравится. Когда ведро опустело, Тимуров не поставил его на землю, а крепко сжал ручку. Сейчас солдаты подойдут, чтобы сделать свое дело, а он готов. Теперь есть оружие, сами дали. И вот они шагнули. Но когда первый замахнулся, Слава развернулся к нему и ударил ведром прямо в лицо. Железяка врезалась в нос, губы, зубы, лоб, сдирая все. А Тимуров успел в этом замахе протащить емкость по воздуху до второго солдата. Тот нырнул вниз, намереваясь уклониться, но удар пришелся прямо в макушку. Больше Славе ударить не удалось. Его свалили, и боль от яростных пинков проломила сознание. Кажется, кричал Вадим, кажется, слышались удары где-то рядом, но в ощущениях были только боль и чувство чего-то лопающегося внутри, наверное, органов. Слава потерял сознание.